Со всех сторон спешили люди. Хвала небу, среди них был и мистер Редли. Миссис Редли кричала на мистера Питта и колотила его в грудь. Да понятно, конечно, что она перепугалась, однако все равно, как она смела это делать? Телман стоял у Грейси за спиной. «С тобой-то все в порядке?» — требовательно спросил он. «Да, конечно, все хорошо», — заверила она его через силу. К счастью, Томас не пострадал. А потом девушка увидела и Шарлотту. Та шла по холлу, бледная, но невредимая. «Спасибо», — сказала Грейси инспектору. «Тебе здесь нечего делать», — заявил тот. «Потом тут придется поработать как следует, чтобы все убрать. Но сейчас надо знать точно, что случилось, и ничего нельзя двигать с места и трогать». «Я знаю», — запальчиво ответила горничная. «Ну, разумеется, ей это было известно. Что он, за дуру ее принимает?» Прозвучало имя МакГинли. Около лестницы стоял камердинер Дойла. Кто-то крикнул, чтобы дали воды. Вдруг Грейси увидела Фина. Он сидел на полу, его голову поддерживал лакей, а рядом стояла Шарлотта. Горничную затошнило. Она скользнула мимо мисс Мойнихан и мисс Беринг и подошла к миссис Питт. «Что случилось?» — спросила она так громко, как только осмелилась. «Он не ранен?» Девушка испуганно посмотрела на Фина. «Нет, с ним все в порядке», — прошептала Шарлотта. «Мистер МакГинли вошел в кабинет и каким-то образом привел в действие бомбу, начиненную динамитом». «Он умер?» «Да, боюсь, что так. Его убило взрывом». Грейси замерла на месте. Дыхание у нее перехватило. И от испуга, и от пыли, висящей в воздухе. «Это ужасно!» — ахнула она. «Ирландцы эти просто сумасшедшие! И кому это нужно?» «Никому», — тихо ответила Шарлотта. «А Хеннесси говорит, что мистер МакГинли знал о бомбе и хотел ее обезвредить, но все было устроено очень искусно и точно, поэтому бомба взорвалась». «Вот бедняга!» Грейси сильно опечалилась. «А может, он был такой храбрый, потому что миссис МакГинли была тогда с мистером Мойниханом, а? Может, у него так сердце болело?» Но больше она ничего не сказала. Ей вообще не полагалось говорить такое. Горничной это было не по должности. «Он был храбрый», — вместо этого сказала девушка, посмотрев на свою хозяйку, а потом на Фина. Шарлотта легонько подтолкнула ее локтем в бок. Грейси подошла к молодому человеку и опустилась рядом с ним на колени. По-видимому, он был оглушен и вряд ли полностью сознавал, где находится. Его лицо и одежда почернели от сажи, но было видно, как он побледнел, почти посерел. «Мне так тебя жалко», — тихо сказала служанка и вложила свою руку в его, а он благодарно сжал ее ладошку. «Ты должен быть смелым, как он», — продолжала она. «Он был настоящий герой». Финн глядел на нее неотрывно, но в его глазах зияла пустота, так сильно он был потрясен. «Я ничего не понимаю», — сказал он в отчаянии. «Такого не должно было быть. Он знал, как обращаться с динамитом. Он должен был». Хеннесси покачал головой, словно для того, чтобы прояснить мысли. «Он должен был знать, как обращаться с ним». С трудом закончил он фразу. «Ты знаешь, кто туда подложил динамит?» — спросила Фипс. «Да нет, конечно, не знаю. Иначе я бы сказал, правда?» «А как бедный мистер МакГинли вызнал, что его подложили?» Финн отвернулся от нее. «Не знаю». Грейси сразу же стало стыдно. «Не надо бы его расспрашивать, ведь он в таком состоянии». Весь в царапинах и синяках, и так сильно расстроился. Ей бы утешить его надо. «Прости», — прошептала девушка. «Ты же сейчас ничего не понимаешь, и, наверное, никто не понимает, кроме того самого, кто и подложил. А может, и он ничего не знает? Тебе надо бы встать и посидеть где-нибудь в укромном месте. И мистер Дилкс, наверное, не пожалеет тебе капельку бренди. Господи, помилуй, тебе бы это не повредило. Всем надо место и время, чтобы очухаться». Молодой человек снова взглянул на нее. «Ты очень добрая, Грейси». Проглотив слюну, он глубоко прерывисто вздохнул, Потом снова сделал глотательное движение. «Просто ума не приложу, как оно все так получилось!» «Ну, мистер Пит это разведает», — ответила служанка, стараясь убедить в этом не только Фина, но и себя тоже. «Иди в гостиную миссис Ханекер и посиди там. Скоро надо будет делами заняться». «Да», — согласился юноша. «Да, конечно». Он позволил ей помочь себе встать на ноги и, поблагодарив лакея, дал ей увести себя из пыльного холла через зеленую дверь в гостиную домоправительницы, где не было никого, кто бы разрешил или, наоборот, помешал бы им войти. Грейси усадила Фина, и поскольку дворецкого поблизости не оказалось, сама пошла в кухню и, налив почти полный стакан шерри, поднесла его своему другу. «Пусть миссис Уильямс ругается, это ведь будет потом». Горничная села напротив Хеннесси и внимательно наблюдала, как он пьет, стараясь утешить юношу и всем сердцем жалея его, так потрясенного взрывом, стоившим жизни его хозяину. К тому времени, когда пришел Телман и стал опрашивать их обоих, где они находились все утро и что видели, Финн уже почти полностью оправился. Телман остановился сразу за порогом, стоя в неловкой, напряженной позе, и устремил совершенно неодобрительный взгляд на Грейси, сидевшую боком на ручке кресла домоправительницы, одного из лучших в ее комнате, и на молодого ирландца, почти что лежащего в самом лучшем. «Сожалею, мистер Хеннесси», — сказал он угрюмо. «Мне не очень по душе опрашивать вас, когда вы только что потеряли хозяина, человека вам близкого, но мы должны знать, что случилось. Кто-то подложил динамит в ящик стола мистера Редли. Возможно, тот же самый человек, который убил мистера Гревилла». «Конечно», — согласился Финн, взглянув на полицейского снизу вверх. «Но я не знаю, кто это был». «Ну, может быть, в точности и не знаете, иначе сразу бы сказали нам». Телман уже держал в руке карандаш и бумагу, готовый записывать все, что ему скажут. «Но вы могли видеть больше, чем отдаете себе в том отчет. Что вы делали сегодня, начиная с 7 утра?» «Почему с 7? «Лишь отвечаете на мои вопросы, мистер Хеннесси». Терпение у инспектора было еще меньше, чем он полагал. На виске у него явственно билась жилка, а губы побелели. Грейси с удивлением вдруг поняла, какой груз ответственности лежит на этом человеке и как он должен сейчас волноваться. Телман прекрасно знал, насколько они с Питом далеки от решения загадки, каким провалом оборачивается их расследование и как усложняется все это дело с каждой минутой. Надо было ему помочь, ведь в конце концов он помощник ее хозяина. Да, она просто обязана ему помочь. Нельзя, чтобы его манера держаться помешала ей исполнить свой долг. «Ты хочешь знать, кто сделал такое с мистером МакГинли, да?» обратилась она к Фину. «Ведь все мы могли что-нибудь заметить». Затем девушка снова обернулась к Телману. «Вот я когда сошла вниз, было уже здорово за 7. Ну, первым делом я, понятно, сама встала и оделась. Затем проверила, хорошо ли горит камин в гардеробной миссис. Затем притащила миссис Пит воду умыться и спросила, не хочет ли она чашку чая, но она не хотела. Затем я сделала чай для мистера Пита, видя, что его камердинер ни о чем таком не побеспокоился». Она красноречиво взглянула на инспектора. Тот аж вспотел от злости, но воздержался от каких-либо замечаний, хотя все, что он думает по этому поводу, Грейси смогла прочесть в его взгляде. «И?» — поторопил он ее. «И я помогла хозяйке одеться и причесаться». «И сколько времени это заняло?» — спросил полицейский, как показалось, горничной несколько ядовито. «Я не сидела на месте, глядя на часы, мистер Телман, но мне пришлось работать за двоих, так что дольше, чем обыкновенно». «Вы что же, и суперинтенданту помогали одеваться?» — спросил инспектор крайне недоверчиво. «Понятное дело, нет. Но я приносила ему воду и чистила его сапоги и сюртук, потому что камердинер у него пустое место, да и не видать его было нигде. Потом я пошла отнести белье в прачечную и встретилась на лестнице с Дол, горничной миссис Гревилл, ну и перемолвилась с ней словечком». «Это все неинтересно», — перебил ее Телман. А без четверти девять я пошла искать миссис Пит, спросить, что она хочет надеть к обеду, и увидела мисс Мойнихан. Она шла по парадной лестнице в утреннюю гостиную. И еще я видела миссис МакГинли с мистером Мойниханом в зимнем саду. Они стояли очень рядом с дверью, даже чересчур для того, чем занимались. Инспектор скорчил откровенно презрительную гримасу, а Финн улыбнулся, словно в этой любовной интриге было что-то смешное. «Продолжай», — резко сказал Телман. «Ты видела еще кого-нибудь?» «Да, еще мистер Дойл выходил из холла через боковую дверь». «Куда?» «Ну, в сад, ясное дело». «В какое время?» «Не знаю. Без 10:09 может статься». «Ты уверена, что это был мистер Дойл?» «Да не смотрите вы на меня так чудно. Я бы не стала и говорить, кабы не была уверена. Лучше попомните-ка, что я работаю в доме у мистера Пита и знаю о некоторых его делах не меньше вашего». «Чепуха», — презрительно возразил полицейский. «Нет, знаю. Ведь я еще знаю, что делают миссис Пит и миссис Редли, а значит, побольше вашего». Это для Телмана было уже слишком. «Тебе незачем встревать в полицейские расследования, а то напортишь все и сама себя погубишь, глупая ты девчонка», — вызверился он на горничную. Грейси оскорбилась до глубины души, но сейчас ей никак было не подобрать слов, которые хоть немного задели бы этого заносчивого человека. Но ничего, она это запомнит, и как только будет случай, она его просто на куски разорвет. Инспектор между тем повернулся к Финну. «Мистер Хеннесси, будьте добры, теперь вы расскажите, что делали и кого видели с 7 утра и позже, и когда именно видели, и не забудьте о самом мистере МакГинли. Это поможет нам выяснить, как он узнал о динамите, при том, что больше об этом никто не знал». «Да». Молодой ирландец все еще выглядел очень слабым, и ему пришлось сделать над собой значительное усилие, чтобы голос у него не дрожал. «Как и Грейси, я первым делом встал, побрился, оделся и пошел в гардеробную мистера МакГинли удостовериться, что горничная не забыла растопить камин. Она все сделала, почистила решетку и все за собой убрала, как и следовало. Здесь очень хорошие слуги». Он не видел, как губы Телмана пренебрежительно искривились, и не услышал его глубокого вздоха. «Я приготовил умывальник, головную щетку, щеточку для ногтей и зубную щетку и принес кувшин горячей воды», — продолжал юноша. «Потом достал халат и шлепанцы и положил их перед камином, чтобы те согрелись. Затем наточил бритву на ремне, как обычно делаю. Мистер МакГинли предпочитает бриться самостоятельно, так что я только все приготовил». «В какое время это было?» — кисло осведомился Телман. «Без четверти 8. Я уже вам говорил». Инспектор записал все услышанное на бумажке. «Вы знаете, когда мистер МакГинли вышел из своей комнаты?» — задал он следующий вопрос. «Завтракать? Вообще?» «Он сошел к завтраку примерно в 8:45. Наверное. Я не могу сказать точно, потому что ушел как раз перед этим, чтобы почистить его лучшие ботинки. Мне надо было сделать побольше ваксы». «Сделать? Разве вы не покупаете ваксу, как все остальные?» Лицо Финна выразило презрение. «В покупной ваксе есть серная кислота. От нее кожа портится, и каждый приличный слуга джентльмена знает, как приготовить хорошую ваксу». «Ну, так как я не джентльмен и не слуга джентльмена, то мне сие неизвестно», — пожал плечами Телман. «Надо взять 20 унций дегтя и по 4 унции спермацитового жира и винного уксуса из белого вина», — охотно поделился своими полезными знаниями камердинер. «Ну и, конечно, как следует их смешать». «И где вы этим занимались?» На полицейского этот рассказ Хеннесси не произвел должного впечатления. «В сапожной, конечно». «Вы спустились туда по черной, предназначенной для мужчин лестнице?» «Естественно». «Кого-нибудь видели по дороге?» «Уиллера, камердинера мистера Дойла, дворецкого Дилкса и двух местных лакеев. Как их звать, не знаю». «Вы входили в переднюю часть дома?» — настаивал Телман. «Да, я прошел через холл достать газеты и погладить их». «Что?» «Я прошел через холл за газетами, чтобы их отутюжить. Они сильно отсырели. А до этого хотел посмотреть, нет ли там чего-нибудь насчет мистера Парнелла. Я видел, как по лестнице спускается мистер Дойл». «Один?» «Да». «А куда он пошел? В столовую?» «Нет. Он шел в обратном направлении, но куда не знаю. Я сам с газетами шел через зеленую дверь». «А потом?» Телман занес над своей бумажкой карандаш, не отрывая взгляда от Фина. Тот заколебался. «Да скажи ему, как было», — горячо ввернула Грейси. «Это важно». Вид у Хеннесси стал несчастным. Девушка изнывала от желания снова взять его за руку, но на глазах у Телмана она этого сделать не могла. Инспектор лизнул кончик карандаша. «За мной послал мистер МакГинли», — сказал, наконец, ирландец дрожащим голосом. «Откуда? И где он сам тогда находился?» — уточнил полицейский. «Что? О, в своей комнате, наверное». «Да, в своей. Но я встретил его уже на лестничной площадке. Он велел мне идти с ним и постоять в коридоре, пока он будет в кабинете мистера Редли. Он сказал, что кто-то подложил туда динамит и что он хочет обезопасить». «Понимаю. Спасибо». Телман опять глубоко вздохнул. «Сочувствую вам по поводу мистера МакГинли. Сдается мне, он умер как герой». «Кто-то его убил», — процедил Финн сквозь зубы. «Я надеюсь, вы найдете это чертово отродье и вздернете его не ниже колонны Нельсона». «Да, надеюсь, мы так и поступим». Телман взглянул на Грейси, словно хотел что-то прибавить, но передумал и ушел. Горничная повернулась к Хеннесси, все так же желая чем-нибудь ему помочь. Она догадывалась, какое горе, потрясение мучают его теперь. А ведь скоро он станет бояться из-за самого себя. Со смертью МакГинли Финн потерял место. Придется искать новое, а это сопряжено с большими трудностями, лишениями и постоянным беспокойством. Девушка нежно ему улыбнулась, так, не имея в виду ничего особенного. Ей только хотелось дать знать этому молодому человеку, что она все понимает и сочувствует ему. Он улыбнулся ей в ответ и дотронулся до ее руки.